Нику Йорка мы заставил в кабинете Ники. Они бурно обсуждали итоги очередного боксерского поединка Арочи Лиги кулачных боев. Когда я услышал знакомые термины, то подсознание выдало картинки кровавого зрелища, где два зеленых громилы месят друг друга шквалом ударов в центре ринга, где вместо канатов натянуты цепи. Признаться честно, это зрелище впечатляло, и судя по горячему спору, впечатляло оно не только меня. Я тебе говорю, не станет Зеленая гора чемпионом, он же почти сдался в последнем бою. Ника выбрасывала аргумент за аргументом, а Рук отвечал смехом и ударом ладонью по столу, отчего мониторы подпрыгивали. Он колотит своей рукой так, что никто в империи не выдержит такого удара, парировал он. На мое удивление, в этом споре сохранял спокойствие именно Орк, а девушка явно начинала закипать. Спор прекратился, когда они наконец-то увидели, что мы стоим в дверях. «Что-то случилось?» – спросила Ника, рассматривая нас с Алисой. А Рук тоже уставился на нас. «Вы тоже думаете, что Зеленая гора не станет чемпионом?» Он явно не понимал, что мы пришли не из-за их спора. Его реакция вызвала смех Алиса, а следом рассмеялся и я. «Ника, нужно срочно заказать костюм, чтобы доставили в течение получаса. Это возможно?» «Без проблем. А зачем тебе?» «А это не ему», вместо меня ответила Алиса и еще сильнее рассмеялась. «Не поняла. Нужен женский костюм?» Я решил больше не томить их загадками. «Костюм нужен на руку». «Чего? Зачем? Я не ношу костюмы». Орк даже с кресла вскочил, настолько сильным было его недоумение. «Нужно, мой друг. У нас с тобой важная задача на сегодня». Орк тут же успокоился. «Какая? Мы с тобой через час отправляемся в Имперский дворец. Пора нашему легиону охотников приступать к работе». Глава 16. С костюмом для Арука, ожидаемо, возникли проблемы. Я еще в поместье Михеева подметил, что орки, которые были среди охраны, несколько меньше по своим габаритам, что Арук. Видимо, регулярные занятия с железом дали о себе знать. И теперь это была головная боль Ники, которой пришлось заказать сразу 5 комплектов, чтобы подобрать хоть какой-то. Первые 3 варианта валялись на полу в кабинете, а мы втроем стояли в коридоре и ждали, пока орк наденет очередной костюм. «Может, отправим его как есть?» – предложила Ника, уставившись на закрытую дверь, за которой слышались периодические вздохи Арука. «Я боюсь, что мы тогда покажемся какой-то шайкой, а не компанией с замашками на корпорации и сотрудничество с императорским дворцом. Я представил, как захожу в кабинет секретаря императора, а за моей спиной орк в кожаной куртке, под ней майка и джинсах, будто пришли грабить дворец. Такого впечатления мне не хотелось. Да, костюм точно нужен», согласилась со мной Алиса. «Да и хочется посмотреть на Арука в деловом стиле. Такого мы еще не видели». Они с Никой рассмеялись. «Я слышу все», раздался приглушенный голос орка за дверью. «Как галстук завязывать? А, оставь ты его пока, нужно сам костюм посмотреть», крикнула Алиса и устало покачала головой. «Ладно, выхожу». То, что он выйдет, это уже обнадежило. Прошлые 3 варианта либо на него и вовсе не налезли, либо он раздраженно и очень быстро снимал их с себя, разбрасывая по полу. «А во, выходит», усмехнулась Алиса и сложила руки на груди. «Давай, Арук, ты нас не подведешь», подбодрил его я. «Заканчиваем с костюмом и едем на самую важную миссию в истории нашей компании». Дверь кабинета открылась, и он нас действительно не подвел. Даже больше, он нас удивил. Черный костюм идеально сел по не самой стандартной фигуре. Оставался только галстук, который орк держал в руке. Мы втроем уставились на это зрелище, не говоря ни слова. «И еще кое-что», — сказал орк и запустил руку в карман брюк. «Последняя деталь. Он нацепил на свое лицо солнцезащитные очки. Ты их откуда взял?» — спросил Алиса, обходя орка со спины. «Всегда носил в куртке. Ну как, народ, а то вы замолчали, это меня нервирует». Втроем мы убедили его, что все отлично. Он действительно производил впечатление настоящего, профессионального телохранителя. Когда выдвигаемся, он по-деловому засунул руки в карманы брюк, пока Алиса и Ника помогали с галстуком. Я глянул на часы в телефоне. До прибытия машины оставалось не больше 10 минут. Времени хватает, чтобы провести небольшой инструктаж. «Так, Алиса, как и говорил, займись набором персонала. Это касается офиса. Также нужно сформировать базу потенциальных охотников для отправки во врата». Девушка кивнула. «По сути, все эти поручения я ей уже озвучивал, но решил повторить, чтобы в мое отсутствие работа не стояла на меня. Ника, на тебе поиск информации по клану крови. это первостепенно. Сделаю все, что смогу», — с энтузиазмом ответила она. «Я уже кое-что нашла, но лучше после вашей поездки во дворец, да и информация еще не проверена. На этом поручения закончились. Сейчас был решающий этап становления нашей компании, когда решится вопрос финансирования и старта нашей работы. Мы с Аруком вышли на улицу, и через минуту к нам подъехал вытянутый автомобиль черного цвета с затонированными окнами. Подсознание подсказало марку автомобиля, наследник 1. В памяти всплыли обрывочные воспоминания о том, что я уже ездил в таком автомобиле, и среди представительского класса он был достаточно распространен. Задние двери, с обеих сторон, открылись автоматически, приглашая нас занять свои места. В салоне приятно пахло чем-то очень свежим и сладковатым. Когда мы уселись, двери закрылись и замки тихо щелкнули. Перегородка, которая вела к водителю, оставалась закрытой. Машина тут же начала движение. Я наклонился к Орку, постоянно косясь на перегородку. То, что я не видел водителя, немного настораживало. «Будь начеку, хорошо?» – прошептал я. «Неизвестно, что нас может ожидать. Думаю, что никакого подвоха не будет, но мало ли, лучше быть готовыми». Орк попытался ответить шепотом, хотя это больше было похоже на хрип. «Миха, все будет ровно. С этими малышками ничто не справится». Он показательно напряг бицепсы, отчего ткань пиджака жалобно затрещала. «Не волнуйся. Честно говоря, после этих слов волноваться я все-таки немного начал. Мы быстро пересекли несколько центральных улиц. Пробок на дороге практически не было, поэтому путь много времени не занял. Когда проехали набережную, Арук начал немного суетиться, постоянно оглядываясь по сторонам. «Ты чего?» – поинтересовался я, заметив изменения в его поведении. «Да так», – начал он и замолчал, вновь посмотрев в окно. Через несколько секунд он все же продолжил. «Я же в районе императорского дворца никогда не был. Я и в центр города то заезжал нечасто, а теперь у нас тут офис, в котором я и живу. Кто бы мог подумать?» «Да», — он усмехнулся. «Никогда не знаешь, как жизнь повернется. Я вообще еще недавно был мертв, а теперь в теле другого человека, пытаюсь не умереть здесь, а заодно и завоевать себе место под солнцем. Но об этом, само собой, я ему говорить не стал». «Это точно», — воскликнул он и спохватился, так как фраза получилась слишком громкой, он понизил тон. «Это все благодаря тебе. Ты о чем? Это дело, которым мы сейчас занимаемся. Я, Алиса и Ника горели желанием как-то вырваться в этот мир. Ника талантливая у нас, ты сам видел, она все что угодно найдет. Алиса идет вперед, она хитрая, а я просто сильный, всегда готов решить любой вопрос кулаком». Он сжал свой зеленый кулак, отчего костяшки начали выпирать через огрубевшую зеленую кожу. «Но нам всегда не хватало лидера, того, кто всех вместе соберет и научит, как вести дела. И им стал ты. Да брось, я только рад помочь. Мне самому нужна была команда людей, которые готовы рваться к своей мечте. И я рад, что наши цели совпадают». От Орка неожиданно было слышать такие слова благодарности. «С другой стороны, последний раз мы с ним наедине оставались только в машине, когда он вез меня знакомиться с Алисой и Никой. Арук проявил эмоций больше за эту минуту, чем за все эти дни. И кто знает, может он на самом деле не такой простой внутри, как кажется. Я чувствую, что это дело выгорит», — сказал он и вновь отвернулся к окну. «И я буду рад сопровождать тебя во вратах». Я собирался ответить, но в окне показался массивный забор, и машина остановилась перед пропускным пунктом. К передней двери подошел человек в гвардейской форме и что-то сказал водителю, после чего кивнул и гаркнул в сторону небольшой пристройки, где виднелся силуэт еще одного гвардейца. «Открыть ворота». Приказ был исполнен немедленно, и ворота отъехали в сторону, прячась в каменной стене. Машина въехала внутрь, и я наконец-то увидел дворец, и особого впечатления он на меня не произвел. Это было богатое каменное строение, которое разрослось в разные стороны и занимало достаточно большую площадь внутреннего двора. Судя по тому, что встречу мне назначили здесь, то большая часть здания использовалась под административные нужды. Но я оценил архитектуру, которая явно была данью уважения ушедшим временам. Все было раритетное и красивое, особенно большие витражные окна и статуи из мрамора, встречающие нас. А вот Арука строение явно впечатлило. Он прижался лбом к стеклу и спешно водил глазами из стороны в сторону, пытаясь разглядеть каждую деталь. Машина остановилась возле невысокого крыльца, у которого нас уже ждал худощавый человек в костюме. Он спешно подошел к машине и дождался, пока я из нее выйду. Господин Матвеев, он покосился на Арука и не стал к нему обращаться. Вас уже ждут, пройдемте за мной. Я кивнул и повернулся к Орку. Держись сзади. Тот кивнул. Мы прошли через массивную дверь, которую открыл изнутри один гвардеец. Нас встретил широкий коридор и блестящий деревянный пол, который будто покрыли лаком прямо перед нашим прибытием. Вам сюда, провожающий остановился у одной из дверей. Вас уже ждут. Я также попрошу вашего, он смерил Арука презрительным взглядом, вашего помощника остаться за дверью. Изначально я хотел возразить, но потом подумал, что это даже хорошо. Если внутри что-то пойдет не так, то Арук это услышит. А если попытаются зайти через дверь, то он сможет предупредить меня. Хорошо, спокойно ответил я и кивнул Орку, который тут же занял позицию у стены и сложил руки на груди. Проходите, провожающий открыл дверь, впуская меня внутрь. Когда я зашел, он закрыл ее за мной, также оставшись снаружи. Кабинет был небольшим и скромно обставленным. Письменный стол из дорогого, по виду, дерево темно-коричневого оттенка. Небольшой шкаф у стены слева. Справа окно практически во всю стену. На полу овальный ковер. За столом, в широком кресле, сидел тучный мужчина в темно-сером костюме и зализанными короткими волосами, в которых пробивалась заметная седина. На широком лице расположилась бородка вокруг рта, которая была ему ужасно не к лицу. Он спешно поднялся и шумно выдохнул. На лбу у него тут же выступил пот. Костюм в районе живота едва сдерживался силами двух крупных пуговиц, чтобы не распахнуться. Господин Матвеев с нетерпением ждал нашей встречи. Он остался на своем месте, но вытянул вперед руку. Я подошел к столу и пожал ее. Его рукопожатие оказалось вялым. Он просто сунул мне в руку расслабленную ладонь и даже не предпринял попытки пожать мне руку в ответ. Такое рукопожатие – это одна из самых неприятных вещей, с которыми человек может столкнуться в повседневности. Я едва сдержался, чтобы не выразить лицом свое пренебрежение. А он улыбался, будто знал что-то такое, чего не знаю я. Я отпустил его руку и он указал мне взглядом не стул, рядом с которым я стоял. Присаживайтесь, нам есть что обсудить. Я так и сделал. Меня зовут Юрий Павлович, начал он, сложив руки замком на столе. От этого его толстые пальцы выглядели еще более неуклюже. Я ответственный по всем делам, которые ведет Совет Императора в плане контрактов. Видите ли, мы всегда ищем тех, кто готов на взаимовыгодное сотрудничество. Это я знаю, ответил я. В общих чертах мне все рассказала девушка, которая звонила пару часов назад. Юрий Павлович хмыкнул и коротко кивнул. Ну, позвольте я расскажу подробнее. Мы предлагаем контракты на нескольких условиях. В основном это обмен части прибыли на спонсирование. Но ваш случай в эту категорию не подходит, а значит вам подойдет другой вариант. Спонсирование в обмен на оказание услуги, которая является важной для государства. Но прежде, чем я перейду к конкретике, позвольте вопрос, господин Матвеев. Я коротко кивнул и сложил руки на груди, откинувшись на спинку стула. Почему именно врата? Его небольшие глаза сузились. Он облизнул обсохшие губы и внимательно уставился на меня, будто приготовился считывать мои эмоции. Меня этот человек немного раздражал, но сейчас эта беседа была необходима, так что раздражение я смог обуздать. Задам вам встречный вопрос, Юрий. Я намеренно не стал называть его по отчеству. Мне хотелось, чтобы в этой беседе мы были, как минимум, равны. Какой смысл создавать свое дело, которое не будет востребовано? Он кивнул и указал на меня пальцем, на лице растянулась улыбка. Об этом я и говорю. Наша империя прекрасно справляется с этой угрозой. Все врата закрываются, потери минимальные. К тому же, как вы можете организовывать свое дело, построенное на закрытии врат, если даже не знаете, что вас там ждет? Отчасти он был прав. Во вратах я никогда не был и пока еще не говорил с теми, кто бывал там, но это дело поправимое. К тому же в обстоятельствах, когда на тебя ведется откровенная охота, мне нужно было действовать быстро. А вот в первой части своего вопроса он здорово ошибся. Видимо, в императорском дворце считают, что народ в империи очень наивный, а секретная информация действительно остается секретной. От этой мысли я даже усмехнулся, отчего мой собеседник вопросительно посмотрел на меня. Я поспешил ответить. Ну, раз я эту компанию открыл, то вы должны понимать, что знаю я несколько больше. И если вы рассчитываете на плодотворное и долгое сотрудничество, то не нужно врать мне прямо сейчас. О каком вранье идет речь? Перебил он меня и нахмурился. Очевидно, что проблема врат становится все более острой. Даже небольшого поиска в сети хватило, чтобы составить примерные данные. По моим личным прикидам, появление врат за последние полгода участились на 20%, скорее даже на 25%. И этот процент растет, Юрий. Какое-то время вы еще сможете это скрывать, но совсем скоро проблема станет масштабной. Юрий тяжело выдохнул, но перебивать не стал. Я увидел, как у него на лбу проступила изогнутая вена. Будь у вас решение, врата уже были бы закрыты. И будь их закрытие делом простым, то наверняка в сети не начинали бы распространяться не очень хорошие слухи. Именно, слухи. Это всего лишь слухи. Я кивнул и улыбнулся. И теперь мой собеседник явно был несколько раздражен и ошеломлен. Все так, но есть проблема. Будь это просто слухи, вы бы меня сюда не позвали. Он собрался что-то мне возразить, но резко передумал и откинулся на спинку своего кресла. Судя по всему, подходящих аргументов он не нашел. Этот разговор не должен покинуть этого кабинета, вы же понимаете, господин Матвеев. Его лицо стало очень сосредоточенным. Теперь он был готов перейти к делу. Разумеется, ответил я коротко, мне уже не терпелось перейти к сути. Вы правы, проблема серьезная. Врата стали появляться в крупных городах, пока только на окраинах, но мы видим плачевные тенденции. Императорский совет опасается того, что скоро они появятся прямо в центре столицы. Тогда панику можно будет остановить только одним способом – нашей готовностью к этому событию. До этого момента мы справлялись силами гвардии, но, признаться честно, войска готовились не для этого. В этих вратах, если верить выжившим, обитают демоны. Это портал в другой мир, вовсе не дружелюбный мир, Михаил. Солдаты империи находятся в очень плачевном состоянии после таких стычек. Мы с трудом сдерживаем панику и распространение слухов. Хотя, если судить по тому, что вы рассказали, со слухами бороться у нас не очень получается. Он сделал паузу и глянул в окно, будто за нами могли наблюдать, а потом продолжил, не переводя взгляд. Честно, я даже не верю, что вы справитесь. Но времена нынче отчаянные, а значит и меры нужны соответствующие. Если вы готовы рисковать жизнью людей, которые вам доверились, то вперед. Империя готова вложиться в это предприятие, хоть особо и не верит в него. Он слегка наклонился и достал тонкую папку с документами. Здесь подготовленный контракт, стандартная форма. Империя не может рисковать своими людьми, поэтому их предложить мы не можем. Но мы готовы внести деньги на поиск таких людей, а также на обеспечение вашей корпорации транспортом и... Он вновь посмотрел в окно. И последним словом технологии и магии. Это вы о чем? Наконец сказал я. Мы научились, с погрешностью, само собой, определять появление врат. Это последняя разработка, совместный труд магов и технологов. Устройство, которое считывает изменения материи и определяет появление этих порталов. Мы предоставим вам один образец. У вас есть техники? Я тут же подумал о Нике. Конечно, он довольно кивнул и положил документы на стол. Но я еще не согласился, спокойно ответил я, глядя на папку. Сказал я это не просто так. Сейчас я вел переговоры с самой империей, с государственной машиной, для которой я просто винтик. И я бросаю этой машине вызов. Глаза Юрия округлились. Что? Я знал, что им есть, что мне предложить. Они окончательно убедили меня в этом, когда сообщили об устройстве, способное определять появление врат. Сейчас мне нужно было еще. Я хочу получить больше, что укрепит мои позиции в государстве. Ведь охота на меня никуда не делась, у меня на спине по-прежнему мишень. И сейчас я в том самом моменте, когда мог получить для себя преимущество. Что еще вы можете мне предложить, чтобы я принял ваше предложение? Глава 17. Я не понял, вы торгуетесь? Кожа его лица начинала приобретать красноватый оттенок. Вы хоть понимаете, какая возможность выпала вам? Он смерил меня взглядом, особенно учитывая ваши. Тут он насекся, но было уже поздно. Я вывел его на эмоции, и он сболтнул лишнего, и честно говоря, этому я был крайне удивлен. Для человека, который ведет переговоры от лица имперского дворца, это было глупо. Намекаете на то, что я бастард? Ухмыльнулся и откинулся в спинке кресла. Нет, я не это, послушайте. Он поднял руки ладонями ко мне в примирительном жесте. Я сказал, не подумав. Однако, вы сказали именно то, что держали в голове. Да, я бастард, да, все, что у меня есть, это фамилия. И мне абсолютно плевать на ваше мнение об этой ситуации. Либо вы ведете со мной переговоры, как с равным вам, либо я встаю и ухожу. Выбор у вас несложный, но ответ я требую дать сейчас. Да, это был риск. Он вполне мог отказаться, и я бы упустил очевидную выгоду, но сейчас я шел на этот шаг ради большего, чтобы потом не приходить сюда второй раз и унижаясь просить улучшения контракта или получения очередной подачки. Но что-то мне подсказывало, что проблема врат настолько острая, что он все-таки будет вынужден принять мои условия. Юрий Павлович начал барабанить пальцами по столу, при этом внимательно смотря на меня, и я не отводил взгляда. «Ладно», — выпалил он и хлопнул ладонью по столу, — «но у меня будут ответные условия. Вы еще ничего мне не предложили», — напомнил ему я. «Предложите и обсудим ответные условия с моей стороны. Все честно, Юрий, не так ли?» Он вновь задумался. «Само собой, я не мог полагаться на волю случая. Мне нужно было предложение, которое принесет настоящую пользу». И в этот раз подсознание вновь дало полезную подсказку. Правда, опираться на нее мне было тяжело, так как подсказка являлась древним мифом о том, что магию в человеке можно усилить с помощью древних предметов. Подробностей в памяти сохранилось немного, но было полное ощущение того, что спрашивать про такие предметы стоит как раз у представителя власти. «Я вам помогу», — прервал я молчание. «Вы наверняка навели обо мне справки, так?» «Само собой», — не сразу ответил мой собеседник. «Я не могу позволить себе встретиться с человеком и не знать о нем чего-то. Значит, вы знаете, что я необычный бастард», — Юрий хмыкнул и кивнул. «Он понял, к чему я веду. Я слышал слухи о том, что вы бастард с магическим даром. Это большая редкость, наверное, я даже не слышал о чем-то таком ранее. И я хочу усилить этот дар». Я выложил все напрямую, юлить больше смысла не было. Наши переговоры перешли в полностью открытую стадию. Мой собеседник почесал свой гладко выбритый подбородок и не сводил с меня взгляда. Очевидно, что в его голове шла борьба. Не каждый человек готов идти на уступки, а тем более, когда речь идет о представителе государства. Государство вообще не любит проигрывать, хоть это и маленькое поражение. «Артефакты», — наконец сказал он. Мои воспоминания тут же оживились. «Это и есть те самые древние предметы, так их и называли». «Так это не миф», — улыбнулся я, понимая, что собеседник у меня на крючке. Юрик отрицательно мотнул головой и вновь уставился в окно. Он будто еще несколько секунд сомневался в том, стоит ли делать мне такое предложение, но в итоге сдался и заговорил. «Артефакты не миф, это реликвии, которые хранятся неважно, они в собственности государства, и среди них есть артефакт, способный, скажем так, повлиять на вашу магическую силу, но я не уверен, что он сработает. Если говорить откровенно, то вы бастард, и силы у вас и вовсе быть не должно, это уж не говоря о том, что артефакт не использовали сотни лет». «Идет», — я протянул ему руку. «Артефакт и те условия, которые вы предлагали ранее, и контракт будет подписан». Юрий Павлович несколько сомневался, его глаза забегали по комнате, будто он пытался найти одобрение у кого-то, и через пару секунд он пожал мою руку. «Я подготовлю все документы», — сказал он, беря папку со стола. «Договор нужно переделать». «Конечно, конечно, я подожду», — Юрий кивнул. Было видно, что принятыми условиями он явно недоволен, но ситуация буквально вынуждала его идти на такие уступки. Он нажал на кнопку коммуникатора, и в нем тут же зазвучал женский голос. «Да, Юрий Павлович, нам нужна новая копия договора. Оставьте все пункты прежними и добавьте один». Он посмотрел на меня так, будто я могу отказаться от этого условия, но, встретив мое безэмоциональное выражение лица, вновь посмотрел на коммуникатор. «Предоставить в использование магический артефакт и свяжите меня с архивом». Секретарша тут же переключила на архив. «Слушаю вас», — теперь из коммуникатора звучал хрипловатый мужской голос. «Мне нужен доступ к артефакту. Уровень доступа 5. Нужен код подтверждения», — сухо сказал собеседник. Его голос звучал так буднично, будто он раздавал артефакты древности каждый день. Юрий посмотрел на меня, потом отвел взгляд в окно. «Точно, единство империи». Голос с той стороны тут же отреагировал. «Принято. Какого типа артефакт?» «Усиливающий дар», — тут же сказал Юрий, и на этом разговор закончился. Он вновь переключился на секретаршу. «Вам принесут артефакт, принесите его вместе с договором. Да, Юрий Павлович, все подготовления были закончены. Мой собеседник совсем паник, очевидно, что делиться артефактом он не хотел. А когда человек чего-то не хочет, но его принуждают, настроение у него гарантированно испортится. Я готов был поставить все день нашей компании, что Юрий рассчитывал на легкую сделку, но все пошло не по его плану. Секретарша зашла к нам минут через пять, которые мы провели в тишине. Стало очевидно, что артефакты хранят во дворце, хотя было бы странно предполагать, что для их хранения выберут отдельное место. Она положила на стол папку с документами и небольшую деревянную коробочку черного цвета. «Спасибо, вы свободны», — сказал Юрий и взял коробку в руки. Когда секретарша вышла из кабинета, он заговорил первым. «Это именно то, что вы просили, в этой маленькой коробочке. Расскажу вам про использование, с вашего позволения, будьте так любезны». «Все просто», — он вертел ее в руках, но не открывал. «Артефакт работает только в том случае, если вы носите его при себе. Его давно никто не использовал, поэтому я не могу ручаться за то, сработает ли он вообще, тем более в вашем случае. Но принцип работы описан так: вы надеваете его, он соединяется с вашим источником силы и напитывает его. И тут может быть два сценария: либо он увеличит вашу силу, либо даст новую, или даже новые. В описаниях наших предков говорилось, что все зависит от изначальной силы и умений человека. Знаю, это очень расплывчатое описание, но какое есть. Он положил коробку на стол и подвинул ко мне. Ждать мне больше не хотелось, поэтому я открыл ее. Внутри, на черной тканевой подкладке, лежала небольшая брошь. Размером она была с крупную монету и выполнена в форме какого-то цветка изумрудного цвета. По материалу она будто была сделана из какого-то драгоценного камня. Я аккуратно взял ее пальцами, повертел перед лицом. Артефакт поблескивал в дневном свете и переливался, становясь то ярко-зеленым, то темно-зеленым. «Такая маленькая вещица, а в ней столько мощи, потенциальной мощи», — проговорил Юрий, наблюдая за тем, как я изучаю артефакт. «Вы довольны, Михаил?» «Более чем», — я захлопнул коробочку и убрал ее во внутренний карман пиджака. «Закончим с бумагами и приступим к работе, разумеется». Юрий Павлович был рад от меня избавиться. С документами мы закончили за пару минут. Я пробежался по основным пунктам и поставил подписи, получил свою копию. «Завтра с вами свяжется человек, подготовьте ваш запрос по технике и оборудованию». Юрий уже собрался проводить меня из кабинета и встал из-за стола, когда вдруг спохватился. «С этим артефактом я совсем забыл о том, что еще должен ваш вручить. Признаться, я и сам забыл». Слишком уж продуктивной оказалась беседа. Он выудил из кармана брюк круглое устройство, размером и толщиной напоминающее шайбу. «Принцип работы максимально прост. Прикладываете палец к поверхности и активируете устройство», — Юрий продемонстрировал, — «и верхняя поверхность шайбы вспыхнула ярко-желтым светом. На экране отобразился золотой круг. И что это?» «Устройство необходимо держать включенным. Работает на магическом заряде, которого хватит на пару десятков лет. Как только фиксируется открытие врат, вам поступают координаты. Даже если врата открылись в Сибири, не открылись, а собираются открыться. И да, даже если в Сибири. И насколько заранее я могу узнать об открытии?» Я взял устройство, которое Юрий Павлович протянул мне. В руке оно вообще не ощущалось, будто ничего не весило. Юрий пожал плечами. «Структура врат штука сложная, Михаил. Лучшие умы и маги империи пытаются понять принцип их работы, пока безуспешно. Как правило, о вратах можно узнать за пару часов. Бывали случаи, что узнавали за сутки». Я кивнул и спрятал устройство в карман брюк. На этом наша встреча закончилась. Выходя из кабинета, Юрий лишний раз напомнил, что все детали поступят мне завтра. Пока мы ехали назад, в наш офис, мне пришлось отбиваться от расспроса Фарука. Не хотелось говорить при водителе, хотя вряд ли он наслышал, а еще больше не хотелось рассказывать эту историю два раза. Поэтому, когда мы вернулись в офис, то я собрал всех в комнате для совещания и выложил на стол договор, артефакты и устройства. Ника, Алиса и Арук изучали их и попутно выслушивали мой краткий пересказ о том, что происходило в императорском дворце. Легион охотников вступал в новую фазу своего развития. Теперь официально мы работаем с империей, а значит, я сделал резкий скачок в сфере влияния, а тот факт, что мне удалось выбить для себя такие выгодные условия контракта, говорит о том, что я занял крайне выгодную деловую нишу. И что теперь? Ника заговорила первой, при этом не отрываясь от устройства. Меня не удивило то, что магический артефакт интересовал ее гораздо меньше. Техника – это ее все, поэтому сейчас она вертела шайбу в руках, пытаясь понять принцип работы механизма и то, как технология взаимодействует с магическим кристаллом. Ждем завтра информации, поставки оборудования и техники. Также занимаемся набором персонала и людей для первого рейда во врата. Это будет очень важно, ведь именно от его успеха зависит репутация легиона. Я подобрала нескольких кандидатов, сказала Алиса и передала мне планшет. Арук пристроился рядом, чтобы посмотреть на тех, кому предстоит идти во врата вместе с нами. Попутно он пытался стянуть пиджак с себя и не порвать его. Перед нами был список из двух десятков имен и фамилий. Рядом с ними был указан возраст, род занятий. Также было отмечено, что каждый из них бывал во вратах. «Все гвардейцы?» – спросил я, еще раз пробежавшись по списку. Везде было указано, что они вышли на военную пенсию. «Бывшие», – пояснила Алиса. «Каждый ушел со службы либо по ранению, либо разорвал контракт. Парочка вышли на пенсию, они в конце списка, но все они были по ту сторону. Думаю, что для первой партии нам нужен их опыт, а уже потом потребуется поиск молодых бойцов». Мыслила она верно, проблемой оставалось то, насколько многочисленный нам нужен контингент, и у меня будет отличная возможность задать все вопросы какому-нибудь человеку из этого списка. «Пригласи на завтра вот этого», я указал пальцем в первую фамилию, а с ним уже назначена встреча, поэтому я и поместила его наверх. Я поднял взгляд на Алису. «Ты назначила сама?» Она отрицательно мотнула головой. «Он связался с нами сегодня сам, где-то через час после того, как вы уехали». «Да, Ника», техник повернулась к нам и кивнула. «Он написал на нашу почту», пояснила она. «Попросил назначить встречу, сказал, что это срочно». Я задумался. «Какой-то бывший гвардеец, побывавший во вратах и ушедший со службы, хочет срочно со мной встретиться. Вполне вероятно, что у него закончились деньги, а военной пенсии не хватает, и для него это способ как следует подзаработать. Или же второй вариант, он вовсе не гвардеец, а агент моего отца. Не стоит забывать о нем. Это все еще сильный игрок на арене корпораций. Сейчас все известные кланы, узнав о моем контракте с империей, будут пристально наблюдать за моей деятельностью. Во сколько встреча?» Алиса посмотрела в телефон, проверяя расписание. «В 12 утра». Я кивнул, давая понять, что все остается в силе. «Что с остальными в списке?» — спросила она, указав взглядом на планшет в моих руках. «Пока что ничего, сначала хочу встретиться с этими инициативным гвардейцем. Что у нас по персоналу?» Алиса вновь посмотрела в телефон, пару раз клацнув пальцем по сенсорному экрану. «Завтра приедут на собеседование 4 охранников и 2 секретарши. Это будет рано утром. Мне самой провести собеседование и отобрать кандидатов? В этом вопросе я легко мог ей довериться. Да, только пускай охранников осмотрит Арук, оценит их физические возможности». Я подмигнул орку, а тот довольно улыбнулся. «Ника, что по нашему вопросу?» «Я решил закрыть все дела на сегодня, прежде чем пойти на тренировку и отдыхать». И к моему удивлению, ее лицо тут же помрачнело. «Толком ничего не удалось найти». Алиса, Арук и я удивленно уставились на нее. Даже я за эти несколько дней успел привыкнуть, что Ника может найти что угодно. Если что-то попадает в сеть, то она это найдет, поэтому ее заявление меня и удивило. Но что-то есть. Я не терял надежды. Ника пожала плечами и повернулась к монитору. «Мне удалось найти пару обсуждений на разных форумах. Как я поняла, клан крови – это не особо популярная теория заговора. И в чем суть теории? Что богачи высшие общества используют таких людей для устранения конкурентов? Это что-то вроде клана наемных убийц, которые гарантируют исполнение заказа за очень большую сумму денег». Она выдержала небольшую паузу, снова посмотрела в монитор. Больше ничего найти не получилось. Никаких подтверждений или доказательств. Доказательства у нас есть. Моя встреча с одним из них в кафе. Ладно, я рассчитывал узнать, отозван ли мой контракт. Будем надеяться, что да. Я взглянул на часы в телефоне. Вечер был в самом разгаре, а значит, на тренировку оставалось не так много времени. И еще нужно проверить работу артефакта. «Ника, будет еще одно задание». Я взял коробочку со стола и открыл ее. «Какое? Давай помогу». Алиса аккуратно взяла брошь и прицепила ее на пиджаке слева, на уровне груди. «Тебе идет», — она улыбнулась. «Спасибо. Так вот, задание. Узнай все возможное об этом артефакте. Даже слухи и теории». «Хорошо, конечно». Артефакт, который оказался на моем пиджаке, едва заметно начал светиться, но пока никаких изменений в магической силе я не ощутил. Дел на сегодня не осталось, поэтому я предложил Ларуку потренироваться, на что он с радостью согласился. К моему удивлению, он уже перетаскал часть железа в свой кабинет, который все-таки больше походил на небольшой спортзал. Тренировка заняла почти 3 часа, и к себе на третий этаж я поднялся полностью вымотанный и убитый. Все, чего мне хотелось, это улечься на диван и уснуть, что я и попытался сделать. К моменту, когда я лег, на улице стемнело, и внутри моего кабинета царила практически полная темнота. Я уже почти уснул, когда меня встревожило предчувствие. Я открыл глаза и бегло осмотрел темное помещение, при этом стараясь не шевелиться. Не знаю как, но я точно знал, в моем кабинете кто-то есть. Глава 18. Знаете, как говорят, что предчувствие – это доставшаяся нам от древних предков способность ощущать надвигающуюся угрозу. И мое предчувствие сейчас подавало мозгу сигнал за сигналом. Оно буквально кричало, что я в опасности. Я осматривал кабинет, но не мог понять, что же именно вызвало это чувство. Попутно я пытался оценить расстояние до стола, где я оставил свой пистолет. Как минимум мне нужно успеть вскочить с кровати и сделать 2 шага, может даже 3. Это расстояние сейчас мне казалось попросту непреодолимым. Также плохо было то, что я не мог как следует оглядеться. Вполне возможно, что кто-то прямо сейчас стоит позади меня и с ухмылкой смотрит на то, как я беспомощно вожу глазами в разные стороны, стараясь обнаружить своего врага. Все, что мне удалось придумать, это перевернуться на бок. Так я смогу осмотреться хотя бы частично ту область кабинета, которую ранее осмотреть не получалось. Перевернулся я, на мой взгляд, максимально естественно, даже зевнул для пущей убедительности, будто и вовсе меня ничего не беспокоит. Мне показалось, что я вижу темный силуэт в дальнем углу комнаты, к которому я прямо сейчас и повернулся. Или это мое воображение решило поиграть со мной? Я знаю, что ты не спишь. Голос неожиданно заполнил собой все пространство вокруг меня. Мне показалось, что он звучал одновременно из каждого угла. Я не шевелился и продолжал смотреть на силуэт, который теперь видел немного отчетливее. Но больше всего меня беспокоил сам голос. Я его точно где-то уже слышал, но подсознание не дало никаких намеков. «Твой пистолет у меня, если ты все еще думаешь его схватить». Но это ни к чему, я не для конфликта сюда пришел, Миша. Этот голос, мозг судорожно пытался понять, где же я его слышал. Причем было это совсем недавно. «Где же? Я попрошу тебя не включать свет. Я не очень его люблю», — продолжал голос, и тень в углу немного шевельнулась. Скрывать то, что я не сплю, уже не было никакого смысла. Я приподнялся и уселся на диване, стараясь занять такую позицию, чтобы оказаться готовым к нападению. «Когда мы последний раз с тобой виделись, там тоже было темно, помнишь?» И тут я действительно вспомнил. Это тот самый голос, который я слышал в подвале поместья Баварского. Это голос умирающего из соседней камеры. Только в этот раз звучит он тверже, громче и не прерывается кашлем через каждые 2-3 слова. «Я тебя знаю», — спокойно ответил я, хотя это утверждение было не совсем верным. Я ведь даже не видел своего собеседника тогда и не вижу его и сейчас. Я вспомнил, что когда уходил из подвала, соседняя камера оказалась пуста. А теперь он здесь, в моем офисе, и явно чего-то от меня хочет. «Да, приятно, что ты меня узнал», — голос продолжал звучать отовсюду одновременно. «Уверен, что такого эффекта он достиг с помощью какого-то устройства или магии. Хотя наверняка мой голос несколько изменился». Повисла недолгая пауза. Я уже собирался встать с дивана, когда он вновь заговорил. «Может так?» — он зашелся кашлем, только не таким громким, как тогда. «Так тебе будет привычней». В помещении вновь звучал тот самый хриплый, слабый голос, который на мгновение перенес меня в заточение в подвале у Баварского. «Это ты?» — сказал я темному силуэту, стоящему в углу. «Я думал, что ты мертв. Тебя же не было в камере, когда я бежал оттуда». Силуэт рассмеялся. Смущало то, что в углу он стоял полностью неподвижно, будто это был не он. Я не спеша осмотрел комнату. Пусто, в ней будто только я. «Я был о тебе такого же мнения, когда тебе вернули в камеру. Правда, когда ты заговорил со мной, то мне показалось, что ты стал увереннее в себе. В тебе пропал страх. А уж что ты сделал потом, это уму непостижимо. Ты о моем побеге? Я продолжал осматривать комнату, но только темный силуэт в дальнем углу намекал на то, что я здесь не один. Именно о нем. Дерзко, умно и в тот же момент просто. Только проблемка возникла, Миша. Я промолчал, ожидая продолжения. Ты помешал мне выполнить заказ. Заказ. Все-таки это еще один убийца из клана крови. И он пришел по мою душу, но почему не убил сразу? К чему этот разговор? И о каком заказе идет речь? Я уже собрался озвучить все эти вопросы, но он вновь заговорил первым. Но признаюсь, было забавно наблюдать за твоим побегом. Я все это время был рядом, но не мог показаться тебе по понятным причинам. Злило меня только то, что ты мог убить мою цель, и тогда весь контракт пошел бы на смарку. И в камере я оказался только из-за того, что изучал поместье, когда тебя привели. Грубо говоря, никто, кроме тебя, не знал о моем присутствии там. Я не собирался убивать Баварского. Я так понимаю, что его смерть твоих рук дело. Он вновь рассмеялся. Нет, друг мой, Баварский не был моей целью. Его убрал кто-то другой. Моей целью был третий. Помнишь этого помощника Баварского? Он встретил тебя на выходе из покоев графа. Я помнил этого человека со странным прозвищем, хоть его образ появился перед глазами не сразу. Помню. И почему он? Его заказали, как же иначе? Я не выбираю цель, бастард. Я лишь исполняю контракт. Кстати, ты не злишься, что я назвал тебя бастардом? В его вопросы отчетливо слышалась усмешка. С чего мне злиться? Спокойно ответил я. Ну ты так взялся за дело. Открыл свою компанию вместе с тебе подобными. Очевидно, что ты хочешь перейти на статус выше. Или я ошибаюсь? Конечно, он был прав, но сейчас разговор шел не в том русле, в котором должен был. Я так и не понял, для чего он явился ко мне. Что тебе нужно? Я решил задать интересующий меня вопрос прямо, без увиливаний. Ты прав, ответил мой собеседник. Сразу к делу. Силуэт, стоящий в углу, словно по команде, растворился в темноте. От неожиданности я вскочил с дивана и начал осматривать просторное помещение. Спокойно, бастард, я не убивать тебя пришел. Хотя, признаться честно, я был удивлен, когда узнал, что ты стал целью нашего клана. Тебе повезло, что исполнять заказ взялись другие агенты. Как скажешь, я продолжал осматривать комнату. Мне крайне неуютно от того, что я не могу увидеть своего противника, если его можно считать противником. Может, покажешься? В этот момент кто-то коснулся моего плеча сзади. Легкое, но ощутимое прикосновение заставило меня вздрогнуть и обернуться. Ожидаемо, сзади никого не было. Моя профессия быть незамеченным. Я прихожу неожиданно, как сама смерть. Так что извини, бастард, но я не покажусь. Меня это начинало раздражать, но я не терял контроля над эмоциями. Сейчас мне нужно было понять, чего он от меня хочет. Вернемся к делу, сказал я, будто обращаясь к пустой комнате. Да-да, дело. Ты знаешь, в твоей команде, если ее можно так назвать, есть очень хороший специалист. Я сразу догадался, что речь идет о Нике. Мой собеседник продолжил говорить, и этот специалист начал копать информацию о тех, о ком не следует. Ты не подумай, мы не сильно этим обеспокоены. Пока что, но хочу предупредить, что ей необходимо прекратить попытки найти информацию о нашем клане. На последних словах его голос стал более серьезным. Мы предпочитаем оставаться теорией заговора среди шизанутых, которые по 20 часов в сутки проводят на форумах, пытаясь докопаться до истины. И будь Ника, если я не перепутал имя одной из них, мы бы не беспокоились. Но она профессионал, поэтому я здесь. Донеси до нее эту мысль. Этот разговор – это отличная возможность получить ответ на вопрос, который не смогла найти Ника. Контракт закрыт, этим вопросом я попытался перехватить инициативу разговора. Ответ последовал мгновенно, будто он ждал этого вопроса. Закрыт, Михаил, можешь не переживать, граф же, как я полагаю, отменил его прямо при тебе. Умный ход, отлично. Ответ на этот вопрос я получил. Как сделать так, чтобы меня не заказали снова? А в этот раз мой собеседник заговорил не сразу, видимо, ему потребовалось некоторое время, чтобы обдумать этот неожиданный вопрос. Настолько странный вопрос, что я даже немного опешил. Бастард, надеюсь, ты мне простишь мою заторможенность? В его голосе слышалась издевка. Не каждый день я разговариваю с обычными людьми. Наше сообщество достаточно закрытое. А с тобой я беседую дважды, Кто бы мог подумать? Он вновь замолчал, будто задумался. Я же ждал ответа на свой вопрос и не собирался его торопить. К этому моменту мне уже стало окончательно ясно, что пытаться убивать меня он не собирается. Если тебя закажут, то контракт отозвать может тот, кто его назначил. Но я думаю, что ты и так это прекрасно знаешь, он усмехнулся. Так что мой ответ на твой вопрос – не давай повода тебя заказать. Честно говоря, наличие такого опасного ордена под рукой мне не нравилось. Слишком уж большие возможности и опыт по устранению своих целей они наработали. Ими же легко может воспользоваться мой отец, а это значительно осложнит мою работу. Мой собеседник будто прочитал мои мысли. Кстати, открою тебе небольшой секрет. Родственники не могут заказать друг друга. Для нас это величайшее оскорбление. Даже не знаю, зачем я тебе это рассказал. Просто у меня складывается впечатление, Михаил, что там, где ты, там и внимание. А нам оно не нужно, поэтому будет здорово, если нам не придется больше пересекаться. Согласен, новость о том, что мой отец не сможет воспользоваться их услугами, стала очень приятным завершением этого разговора. Их услугами я так или иначе пользоваться не собирался, да и подозреваю, что стоит это недешево, так что для меня эта ситуация обернулась в безоговорочный плюс. Полностью согласен. После моего ответа в кабинете вновь появился силуэт, только в этот раз не в углу, а возле двери. Но знай, что если тебя закажут, то мы явимся. Может быть, даже лично я удостоюсь этой чести. Такая угроза, само собой, мною не была оценена. Моли богов, чтобы послали не тебя. Мой ответ, видимо, произвел эффект, так как мой собеседник замер на месте и несколько секунд молчал. Удачи тебе, бастард. Ты высоко забрался, что редкость для людей твоего статуса. Поэтому будь осмотрителен на пути к вершине. Дверь позади силуэта слегка приоткрылась и тень тут же пропала. Я буквально почувствовал облегчение. Если бы дошло до конфликта, то это явно был бы не просто соперник. Он явно искусно владеет магией, иначе не объяснить, как он пробрался в офис. И эти силуэты, для меня везде виднелся магический след. Этот представитель клана крови явно не просто человек. Да и будь они просто людьми, то в таком сложном ремесле успеха не достигли бы. Первая мысль – оповестить остальных, но она сразу же сменилась другой – найти пистолет. Он оказался в выдвижном ящике стола. Я напомнил себе приобрести к нему патроны и вышел из кабинета. Из моей команды никто не спал. Ника сидела в своем кабинете. Я это сразу понял по яркому свету из приоткрытой двери и характерному звуку клавиш. «Ты же вроде спать пошел», – за спиной раздался голос Арука, который умудрился меня напугать. В офисе было темно, только свет из кабинета Ники освещал небольшую часть коридора. Ко мне клан крови наведался. «Где Алиса?» Не понял, как это наведался. Орк почесал голову и вытер лицо полотенцем, которое висело у него на плече. Судя по всему, он только вышел из душа на первом этаже. Я не ответил и вошел в кабинет Ники. Алиса оказалась там. Обе девушки вели активное обсуждение, сидя перед монитором. «Я тебе говорю, я точно читала об этом», – вспылила Алиса. «Но в сети об этом ничего не сказано, так что я не стала бы делать выводы». Ника повернула голову в мою сторону. «Ты же спать ушел?» «Да, ты чего?» – подхватила Алиса. «Алиса, придется нанять побольше охраны в наш офис». Я пересказал им мой разговор с посетителем из клана крови. Заодно донес до Ники, что поиск информации по клану стоит прекратить. Или же сделать это настолько аккуратно, чтобы они точно не узнали. Алиса и Ника меня поняли. А вот Арук отреагировал необычно. Он почему-то посчитал, что это конкретно его вина, что кто-то проник в мой кабинет незамеченным. Я пропустил его. Взревел он и собрался ударить кулаком по столу, но грозный взгляд Ники его остановил. Я должен был увидеть его, услышать, да даже почувствовать. Он раздосадованно ударил себя в грудь и отвернулся. Не думал, что буду этим заниматься, но мне придется успокоить огромного орка, который очень близок к тому, чтобы начать разносить наш офис. Он начал очень шумно дышать и ходить из стороны в сторону. А рук, любой бы пропустил его. Я виноват, он насекся и посмотрел на меня. Почему любой? Теперь он был готов слушать, когда я привлек все его внимание. Сейчас орк напоминал здоровенного ребенка, который был очень сильно расстроен. Только вместо плачущей физиономии на меня смотрела гримаса нарастающей ярости. Он владеет сильной магией. По сути, если я все верно понял, он способен быть невидимым. Я ведь тоже не увидел его у себя в кабинете, только чудом почувствовал чье-то присутствие. Так что забудь. Орк вроде бы начал успокаиваться. Алиса подошла к нему и похлопала по плечу, пытаясь угомонить разъяренного друга. Зато от него я узнал, что контракт на меня действительно больше не действует. Это уже точно. Так что можем спокойно приступать к основным делам. Какой план? Спросила Алиса, обращаясь ко мне. В сущности, точных шагов у меня не было. У меня сохранялся порыв разобраться с Матвеевым-старшим, но я понимаю, что его корпорация сейчас на другом уровне, а после смерти Михеева, он явно обеспокоится о своей безопасности. Поэтому мне нужно будет на какое-то время забыть о нем и сосредоточиться на других делах. Первое – это встреча с тем гвардейцем, про которого ты мне сказала, ответил я Алиса. Выслушаю его. Также завтра у офиса уже должна быть охрана и прочий персонал. Мы об этом говорили. Алиса кивнула, записывать ничего не стала, так как все это уже давно было у нее в заметках. Ну и устройство. Я кивнул на полученный в императорском дворце механизм, который лежал на столе у монитора. Нужно отслеживать и ждать появления первых врат. А если они появятся, но у нас еще не будет людей, что в таком случае? Вопрос Алисы был более чем логичен, но и на него у меня был ответ. Империя и ее армия никуда не делась. Они будут реагировать на врата, во всяком случае, пока мы не расширимся. Так что если у нас еще не будет людей, то мы с Аруком присоединимся к гвардии и изучим этот феномен поближе. Много риска, строго заметила Алиса и сложила руки на груди. Этот вопрос мы уже обсуждали, так что спорить я с ней не стал. Сейчас мне хотелось только одного – поспать. Мое тело пока еще не готово к постоянным нагрузкам и отсутствию сна, хотя я непременно дойду до такого состояния, когда смогу бодрствовать несколько суток подряд. Ладно, давайте отдыхать. Хорошо, я осмотрел всех троих. После того, как в офисе появился посторонний, я вряд ли усну, пробубнил орк. Пока у нас нет охраны, предлагаю дежурить, предложила Ника и переключила изображение монитора на недавно установленные камеры. Изображение поделилось на несколько квадратов. Я увидел камеру над центральным входом, камеру на парковке и по камере на каждом этаже. Я могу первый. Через часа три меня смените. Она вопросительно посмотрела на Арука. Согласен, воскликнул он. Погодите, сказала Алиса и подошла к монитору. Смотрите. Ее палец указал на изображение с камеры над центральным входом. На пороге нашего офиса стоял человек, глава 19. Чего он хочет? Спросила Ника, наклонившись поближе к монитору. Изображение нельзя увеличить, уточнил я, разглядывая таинственного гостя, чье лицо было скрыто капюшоном. Точно, погодите, она что-то нажала и на мониторе осталось только изображение камеры над главным входом. Но это не особо нам помогло, так как разглядеть лица не получилось. Человек стоял фактически неподвижно, уставившись на закрытую дверь. Он не стучал, не пытался войти, просто стоял и смотрел. Может, алкаш какой-то, предположила Алиса, наблюдая за поведением человека. Ее версия была логичной. Это мог быть обычный пьянчуга из очередного паба или бара, которых полно в этом районе города. Но мое чутье подсказывало, что это не случайный визит. Что будем делать? Спросила Ника. Давайте я выйду, шугану его. Арук демонстративно оскалился. Вид у него сейчас и вправду был устрашающий, но я решил приберечь этот вариант на потом. Да и не хотелось наводить шумиху возле нашего офиса. Вдруг этот посетитель из буйных. Я спущусь, поговорю с ним, сказал я, уже понимая, что нормально поспать мне сегодня просто не светит. Вечер у нас с вами получается очень насыщенным. Ника, останься у камер. Вдруг это отвлекающий маневр. Девушка кивнула и поспешила вернуть на монитор изображение со всех камер видеонаблюдения. Алиса и Арук, спуститесь со мной, будете просто на первом этаже, скажем так, для подстраховки. Оба кивнули. Сначала я поднялся к себе в кабинет и переоделся, а уже после мы спустились на первый этаж. Входная дверь была прозрачной, так что нашего гостя мы отлично видели, тем более он стоял прямо под лампой над входом. Человек опустил голову вниз и тень от капюшона полностью закрывала его лицо. Это заставило меня несколько насторожиться. Так, я выйду один. Будьте рядом с дверью, ладно? Я обернулся к Аруку и Алисе. Только осторожно, пожалуйста. Девушка вновь выглядела обеспокоенной. Она перевела взгляд на него посетителя, который стоял неподвижно. Он меня пугает. Все нормально. Я улыбнулся и показал большой палец в камеру, которая висела в углу, над ресепшеном. Тем самым я дал Нике понять, что мы начинаем. Если это и засада, или план по проникновению в офис, то все начнется, когда я открою входную дверь. Всем нужно быть начеку. Мы подошли к двери, а Рук и Алиса остались на пару шагов позади. Незнакомец так и не пошевелился и даже не взглянул на меня. Он стоял в метре от входа и смотрел себе под ноги. Я посмотрел на датчик, светящийся красным, который открывал дверь, и приложил к нему руку. Загорелся зеленый, и я вышел на улицу. Кожу обдало приятной ночной прохладой. Между мной и нашим гостем было расстояние, едва превышающее вытянутую руку, так что применить свою магию я смогу в любой момент. Артефакт на моей груди едва заметно мерцал зеленым светом. На секунду мне показалось, что светить он стал немного ярче, чем обычно. «Чем могу быть вам полезен?» Собеседник вздрогнул, будто мой голос его напугал. Он бегло огляделся. Улица пустовала, только в некоторых окнах соседних домов горел свет. Свет выхватил часть его лица. Я увидел отросшую бороду, наполовину седую, и мощный подбородок, выпирающий вперед. «Они следят», — дрожащим голосом сказал он, продолжая оглядываться. «У них есть доступ к камерам. Выключите их». Голос был мне незнаком, а его просьба отключить камеры звучала странно и заставила меня насторожиться. «Для чего их выключать?» Я стоял в дверном проеме, держа дверь открытой. «У них есть доступ к каждой камере. Они смотрят, поверьте мне, они смотрят». Он практически перешел на хриплый шепот, словно что-то или кто-то сдавливал ему горло. «Пожалуйста, выключите». Выбор был сложным. С одной стороны, этот парень явно не в себе. С другой стороны, это может быть ловушка, попытка сыграть на нашем интересе. Отключим камеры, и начнется нападение. С другой стороны, ему выгоднее напасть сейчас, пока я перед ним, без какой-либо защиты. Что будет, если я их отключу? Собеседник вновь вздрогнул. Мимо нас проехала машина. Свет ее фар на секунду осветил нижнюю часть его лица. Он поджал бледные губы, подбородок дрожал, борода торчала в разные стороны. Было понятно, что за ней давно не ухаживают. «Мы сможем поговорить», — уверенно ответил он. «Пожалуйста, времени мало. Если они увидят меня, то всему конец». Я решил притвориться, что ничего не понимаю. Возможно, именно это даст мне немного больше информации о собеседнике. «Послушайте, вы, наверное, ошиблись. Это офис компании», — начал я, но он тут же меня перебил. «Легион охотников. А вы бастард семьи Матвеевых. Я знаю о вас и о том, что вы собираетесь идти во врата. Именно поэтому мне важно, чтобы вы меня услышали. Я записался к вам на собеседование, на утро, но ждать больше не могу. Они следят, поверьте же вы мне». Выпалил он и впервые поднял лицо так, что я увидел его полностью. Глубокие морщины на сухой, как пергамент, коже. Больше светлые глаза, наполненные страхом. Он выглядел, как обезумевший старик, и это не добавляло ему доверия. «Вы записались на собеседование завтра утром, верно?» — решил уточнить я. Старик несколько раз кивнул и снова натянул капюшон на глаза. «Отключите камеры, или я ухожу». В его голосе появились нотки строгости. Он будто отдавал приказ. «Вы пришли один?» Я бегло осмотрел пустующую улицу. Где-то вдалеке слышались голоса, к нам приближалась еще одна машина, свет ее фар выхватывал фасады высоких домов. «Один». Несколько секунд я колебался, не покидало чувство, что во всем этом есть подвох. С другой стороны, если они хотели провернуть отвлекающий маневр, то они уже это сделали, я ведь вышел из офиса. Я обернулся к Руку и Алисе, которые стояли позади меня и весь разговор молчали. «Передайте Нике, чтобы отключила камеры. Миша, может, не стоит?» Алиса вновь выражала свою обеспокоенность. А Рук же на это предложение никак не отреагировал. «Отключайте». Алиса набрала Нику по телефону и передала мой приказ. Через секунду красный огонек на камере погас. Я указал на это нашему гостю. Тот с опаской поднял лицо и какое-то время разглядывал камеру. «Теперь вы можете войти?» — спросил я и отступил от двери, освобождая проход. Он еще секунду колебался. «А внутри здания камеры выключены?» Я кивнул, и только тогда он вошел в наш офис. «Предлагаю пройти на второй этаж и там все обсудить». Алиса была самой тактичностью, и наш неожиданный гость согласился. Оказавшись внутри и убедившись, что камеры действительно не работают, он снял капюшон и поправил рукой редкие седые волосы. Говорить он начал только когда мы все собрались в комнате для совещаний. Ника взяла с собой ноутбук. Я догадался, что она уже включила камеры над центральным входом и на парковке и продолжала наблюдать за ними. Это был правильный ход, Если это все-таки попытка напасть на нас, то мы будем начеку. Когда все уселись за стол, наш гость заговорил первым. Когда я увидел новости о вашей компании, то понял, что обязан помочь. Простите, что пришел так неожиданно, но они следят за мной. Я не могу прийти сюда утром, боюсь, что они просто не дали бы мне сюда явиться. Кто вы, и кто хочет помешать вам, и самое главное, для чего? Вопросов было еще очень много, и мне хотелось скорее получить на них ответы. Я гвардеец, бывший гвардеец империи, Василий Краснов, ушел из гвардии после последней попытки войти во врата. Он частенько запинался, будто путался в собственных мыслях. С каждой минутой вид у него становился все более уставшим. Судя по мешкам и синякам под глазами, не спал он уже приличное время. За мной следят агенты имперского дворца. Из чего им за вами следить? При упоминании агентов подсознание вновь подкинуло мне несколько эпизодов из памяти. О службе агентов я слышал, это что-то вроде внутреннего органа безопасности империи. Следят, чтобы служащие дворца не вынесли в народ тайные знания, о которых никто больше знать не должен. Я ушел из гвардии не просто так. Я ушел после того, как побывал по ту сторону. Вы были во вратах? Этот вопрос меня сейчас интересовал больше всего. Трижды. Я один из немногих, кому удалось выжить после первого попадания туда. И я возвращался. Снова и снова. Так почему вы ушли со службы? Он шумно выдохнул и осмотрел всех присутствующих. Все мы внимательно слушали его. Лишь Ника чаще смотрела в монитор ноутбука, чем на нашего гостя, потому что узнал то, что не должен был знать, и начал об этом рассказывать. Я не уходил со службы, меня уволили без военной пенсии и лишили всех наград. Причиной послужило мое, якобы, помешательство. Он как-то печально усмехнулся и замолчал, погрузившись в свои мысли. «Расскажите нам, что вы узнали?» Я попытался прервать его молчание. «Для этого я сюда и пришел». Тут же встряхнулся он. «Вы хотите пойти во врата, и вы должны это знать. Когда они открылись первый раз, то на их закрытие нас отправили в составе целой бригады, с техникой и тяжелым вооружением. Мы ждали у врат, создали заслон, и на нас вышла целая орда этих тварей. Я клянусь вам, это настоящее исчадие преисподней. Именно об этих монстрах слагают древние легенды». Он вновь замолчал, будто ему требовалось время, чтобы выудить нужные воспоминания. Как они выглядят? Я воспользовался паузой, чтобы задать свой вопрос. По-разному. Что вам первое приходит в голову, когда вы слышите слово «монстр»? В голове появился, сам не знаю почему, образ Минотавра из древних легенд. Его я и описал.